от обмораживания. Сложное, есть в аптеках. Номер 140. Петрушка огородная. Это семейство зонтичных. С лечебной целью используют ее корень, листья и плоды. Петрушка – это двулетнее растение с прямым, крупным, бороздчатым стеблем, появляющимся на второй год. В первый год растение дает лишь розетку из листьев. Листья сверху блестящие, в очертании треугольные, нижние – двояко перистые, клиновидно-обратно-яйцевидные, а верхние – трехраздельные с цельными узколанцетными долями. Цветки в сложных зонтиках с общей обверткой. Зубцы чашечек незаметны, лепестки зеленовато-желтые. Плоды – яйцевидные двусемянки, сжатые с боков. Семена гладкие, мелкие, серо-зеленые. Вкус горьковатый, пряный. Запах сильный, ароматный. В научной медицине это лекарственное растение не используют. Плоды и трава петрушки содержат эфирное масло с опиолом и меристицином. Последнее вызывает значительные силы сокращения матки. Поэтому петрушку применяют иногда как абортивное средство. Кроме того, плоды петрушки содержат жирное эфирное масло, благодаря чему их применяют как мочегонное средство при воспалении почек, а также как регулятор менструации и против малярии. В зелени петрушки содержится каротин и витамин С. Это растение знают также как патагонное при лихорадке и как ветрогонное. Кроме того, вещества, содержащиеся в петрушке, растворяют песок и камни почек и мочевого пузыря. Применяют петрушку и наружно, от нарывов листья, ушибов, веснушек, от укусов комаров и пчел свежий сок, а также как антипаразитарное средство от вшей, мазь из плодов. Кроме того, петрушка устраняет неприятный запах изо рта после употребления чеснока. Ее надо пожевать. Способы применения. Отвар 30,0 на 200,0 по 2 столовых ложки 3 раза в день. Свежий сок по 1-2 чайных ложки 3 раза в день. Мазь из плодов, сока или сгущенного отвара. Одна часть на 4 части основы. Плоды толченые. Употреблять по 0,5-1,5 грамма 3-4 раза в день. Или пол ложки толченых плодов настаивать в течение 8 часов на 2 стаканах холодной воды. По полстакана 4 раза в день. Номер 141. Пижма обыкновенная. Народное название. Дикая рябинка, полевая рябинка, девятильник, девятипрат. Это семейство сложноцветных. С лечебной целью используют цветки и плоды растения. Растет на полях, по межам, на лугах, в рощах, между кустарниками, близ дорог и жилья. Пижма обыкновенная – это многолетнее, довольно грубое, прямостоячее растение, высотой до 1 метра, образует несколько стеблей. Стебли бороздчатые, голые, реже опушенные, несколько деревянистые, верхние части ветвистые. Листья очередные, при растирании сильно пахнут, сверху темно-зеленые, снизу серовато-зеленые, нижние листья черешковые. Стеблевые листья сидячие, перисторассеченные, плотные, крупнозубчатые. Многочисленные золотисто-желтые цветочные корзинки собраны на верхушках стеблей в плоские, щитковидные, яркие соцветия, заметные издали.